Глава третья. Слова, из-за которых все переворачивается вверх дном. Иногда ты уверен, что знаешь, чего хочешь, знаешь, кто ты такой, куда идешь, по крайней мере, куда сегодня, но вдруг все летит вверх тормашками из-за двух слов. И начинается новая история. Слова эти могут быть именами, как Анна или как твое собственное имя. Она сказала: «Привет, Хулиан». Она знает, как меня зовут. А еще слова могут быть названием страны, как Бельгия. Тогда можно улететь в это слово и жить там, как мой дядя, и больше не возвращаться. Ведь теперь ты знаешь другие слова и даже другие языки, и можешь жить с ними. «Привет, Хулиан», — сказала мне Анна. Бывает, слова складываются в вопрос, очень понятный. Например, «Выйдешь за меня замуж?» И ответ на него очень короткий. «Да». И второй вопрос. «Тебе скоро сошьют свадебное платье?» И ответ очень быстрый. «За неделю». И, наконец, все кричат: «Мы женимся!» Так случилось с моим дедушкой, которому пришлось поторопиться и попросить руки своей невесты, моей бабушки, потому что если бы они продолжили встречаться тайком, то ее бы в конце месяца увезли жить в другой город. А дедушка знал, что в том городе уже другие слова, из-за которых все могло поменяться. «Привет, Хулиан», — сказала она. «Да, меня зовут Хулиан. Откуда она знает мое имя? Что она там делала за деревом?» Слова, которые меняют все, похожи на севшие на мель корабли. Они теряются в волнах, если на них никто не реагирует, а могут выражать желание, например, «Хочу научиться петь, чтоб ты меня научила». Эти слова сказал папа маме, и родился я. А со мной новое слово — Хулиан. Слова могут запретить тебе влюбляться, как это произошло с одной маминой подругой, которая работала в тюрьме и влюбилась в заключенного. Что тут началось, ее саму чуть в тюрьму не посадили. От слов все может не просто перевернуться. От них может стать очень больно. Когда тебе звонят и говорят, что человек умер от инфаркта, и ты его больше никогда не увидишь. Так было с другой моей бабушкой незадолго до того, как она вновь встретилась с любовью своей юности, моим дедушкой. «Привет, Хулиан!» У меня закололо в груди. И тут же активизировалась моя суперспособность. Пот полил ручьями из ладоней, а заодно и из ног, и из подмышек. Так что для моих ворон-пираний настало пиршество. Слова, которые все изменят, даже не всегда нужно произносить вслух. Их можно подумать про себя. Но если сделать это громко и ясно, то они станут такими звонкими, будут так гореть у тебя внутри, что кажется, будто снаружи их тоже слышно и даже видно. Поэтому я произносил так громко, ясно и часто слово «Анна», что Анна мне ответила: «Хулиан». «Привет, Хулиан!» Громко, ясно, горячо. Эти слова перевернули меня с ног на голову, но все равно мне пришлось как-то ей ответить.